В особенности этим отличается Шурупчик. Представьте себе, он 2,5 года только обдумывал, как сделать этот прибор. Ему-то ведь все равно, могу я ждать или не могу. Он не понимает, что у меня творческая работа. Конечно, барматограф — сложный прибор, но зачем усложнять и без того сложную вещь? А он разве усложнял? Сочувственно спросил Винтик. Конечно, усложнял. Стал делать не просто барматограф, а какой-то комбинированный барматограф с пылесосом. Скажите, пожалуйста, зачем мне пылесос? На это ушло лишних 1,5 года. Ну ничего, махнул Смекайло рукой. Теперь это у меня есть. Недостает пустяков. Хорошо бы придумать такую машину, которая могла бы за писателя думать, — сказал Шпунтик. — Вы правы, — согласился Смекайло. Увидев в окно, что солнце начинает склоняться к закату, наши друзья стали прощаться. Получив паяльник, они вышли на улицу. Винтик сказал: — Пора нам отправляться назад. Боюсь, как бы нас не застала ночь в пути. — Ничего, братцы, я вас мигом докачу на машине. Но не мешало бы сначала подзакусить, — сказал Бублик и повез Винтика и Шпунтика к себе обедать. Глава 20. Тюбик работает. Пока Винтик и Шпунтик путешествовали по Змеевке, разыскивая паяльник, в Зеленом городе произошли значительные события. День начался с того, что Тюбик нарисовал портрет Снежинки. Он потратил на это дело почти 2 часа, но зато портрет получился как живой. Сходство было поразительное. Хотя многие говорили, что на портрете Снежинка получилась даже лучше, чем в жизни, но это неправда. Снежинка вовсе не нуждалась в том, чтобы художник приукрашивал ее. Если Тюбик сумел оттенить на портрете красоту ее черт и показать их ярче и выразительнее, то это как раз и требуется от настоящего искусства, каким является живопись. Портрет был повешен на стене в нижней комнате, чтобы все желающие могли видеть. И нужно сказать, что в желающих недостатка не было. Все, видевшие портрет, захотели, чтобы Тюбик нарисовал также и их, но Снежинка никого не допускала в верхнюю комнату, так как Тюбик в это время рисовал портрет Синеглазки, и посторонняя публика могла ему помешать. Незнайка, который околачивался наверху и давал Тюбику разные ненужные советы, чтобы показать, будто он много понимает в живописи, услышал доносившийся снизу шум. «Это что здесь за шум? Что за шум?» — закричал он, спускаясь с лестницы. «А ну, разойдись по домам!» Бедные малышки, услышав такую грубость, даже не посчитали нужным обидеться, настолько велико было их желание попасть к художнику. Наоборот, они окружили Незнайку со всех сторон, стали называть его милым Незнаечкой и просить не прогонять их. «А ну, становись в очередь!» — закричал Незнайка, расталкивая малышек и тесняя их к стене. «В очередь, говорят вам, не то всех прогоню!» «Фу, какой вы грубый, Незнайка!» — воскликнула Снежинка. «Разве так можно? Мне даже стыдно за вас!» «Ничего», — ответил Незнайка. В это время в комнату впорхнула еще одна малышка и, воспользовавшись общей суматохой, проскользнула прямо к лестнице, которая вела наверх. Увидев это, Незнайка ринулся за ней и уже хотел грубо схватить ее за руку, но она остановилась и, надменно взглянув на него, решительно помахала перед его носом пальцем. «Ну-ну, потише! Мне можно без очереди! Я поэтесса!» Встретив такой неожиданный отпор, Незнайка разинул от удивления рот, а поэтесса, воспользовавшись его замешательством, повернулась к нему спиной и не спеша зашагала к лестнице. «Как она сказала? Кто она такая?» — спросил Незнайка, растерянно показывая пальцем в сторону лестницы. «Поэтесса! Стихи пишет!» — объяснили малышки. «А-а-а!» — протянул Незнайка. «Невелика важность. У нас тоже есть поэт. Мой бывший ученик. Когда-то я учил его писать стихи, а теперь он и сам не умеет».